тому времени мы уже были мертвы. И все же наши глаза видели этот ужасающий рассвет, и мы оба запомнили его навсегда. Порой мне кажется, что он все еще продолжается, и не где-то в далеком пылающем мире, а в темноте под моими закрытыми веками. Ультрамариновая звезда медленно, но непреклонно, как упрямая черепаха, ползет и ползет к зениту, пока я ворочаюсь с бока на бок, стараясь заснуть. «Макс, ты уж оклемался?» Мелифара, веселый и жизнерадостный, даже удивительным образом помолодевший, тряс меня за плечи. Следов от ожогов на его счастливой роже не было и в помине. Я еще не успел определиться, как я себя чувствую, а он уже сунул мне под нос кувшин с каким-то прохладным кисловатым напитком. Сделав несколько глотков, я понял, что жизнь продолжается, а отпив еще немного, окончательно решил, что это мне скорее нравится, чем нет. «Выглядишь ты примерзко, чудовище», — сочувственно сообщил Мелифаро. «Но улыбаешься душевно, а это самое главное». «Так-таки примерзко», — недоверчиво откликнулся я. И тут же испуганно спросил. «А что, моя физиономия хранит следы адского пламени? Ты-то все еще вполне красавчик». «Как всегда», — гордо ответствовал он и успокаивающе добавил. «Не переживай, Макс, никаких следов, пламени и прочей дряни. Просто вид у тебя весьма потасканный, словно ты полгода из квартала свиданий не вылезал. А так все в порядке». «Ну, это еще куда ни шло», — успокоился я. «Потасканность — явление приходящее, в отличие от боевых шрамов». «Но это у кого как», — фыркнул мой друг. «А, кстати, куда мы на сей раз попали?» — с любопытством спросил я. «Ты уже разобрался?» «Ну, как тебе сказать?» Он неуверенно пожал плечами. «Помещение какое-то. Вроде кухня. А может, и не кухня. Но здесь есть еда и питье, это точно. Как тебе, кстати, это пойло? По-моему, грандиозно». «Особенно по сравнению с полным отсутствием какой бы то ни было жидкости», — снисходительно согласился я. «А одежды здесь часом нет? Потому что нас сейчас даже Коба в свою команду портовых нищих не принял бы, чтобы не позорили его братство в глазах приличных людей». С одеждой у нас действительно было худо. Наши тела вышли из недавней передряги без малейшего ущерба. Но вот лаохи были заляпаны проклятой белой кашей. В подсохшем состоянии она напоминала низкокачественный каучук и превращала одежду в неопрятные лохмотья, непригодные даже для мытья пола. «Одежды здесь нет», — вздохнул Мелифара. «Это было первое, о чем я подумал, когда увидел, во что мы превратились. Зато на окнах есть занавески. Из них можно соорудить что-то вроде лохи. Я уж нашел неплохой нож и прикинул, где надо сделать прорези». Я критически оглядел занавески. В их пользу говорил тот факт, что ткань была плотная и в то же время мягкая. Я сразу понял, что, завернувшись в такую материю, можно чувствовать себя вполне комфортно. Существенным минусом являлась расцветка, которая наверняка сразу пленила сэра Мелифара. Белая ткань была испещрена яркими красными, желтыми и оранжевыми цветами. На мой вкус, чересчур уж жизнеутверждающими. Но выбора не было, и я обреченно кивнул. «Действуй, дружище!» «Уверен, что мы оба будем похожи на идиотов. Но лучше быть одетыми идиотами, чем голыми». «Не завидую я хозяевам этого дома, однако. Я бы взбесился, если бы обнаружил на своей кухне двух подозрительных типов, пытающихся превратить мои занавески в парадные костюмы». «Тьфу ты, Макс! Не наклич беду!» — в сердцах сказал Мелифара. «Только объяснений с хозяевами этой кухни нам не хватало. А вдруг они шестирукие клыкастые великаны?» «Великаны вряд ли, судя по размерам кувшина», — рассудительно возразил я, оглядываясь по сторонам. Помещение было заставлено странными предметами, по большей части совершенно, на мой взгляд, нефункциональными. Человек вроде меня, немного знакомый с авангардными течениями в дизайне интерьеров, вполне мог допустить, что это и есть мебель. Но даже мне пришлось сделать над собой некоторые усилия, чтобы счесть неправильной формы тетраэдры с усеченными вершинами, стульями, а большой вогнутый овал в дальнем углу помещения — столом. Кстати, посуда на этом сооружении стояла вопреки всем известным мне физическим законам, ровно как на прямой поверхности. «Да, они великаны», — согласился Мелифара. «Но шестирукие и клыкастые вполне возможно». «Ты просто мысли мои читаешь», — признал я. «Ну их к темным магистрам!» Мелифара решительно отмахнулся от потенциальной проблемы. «Будем надеяться, что никто не придет. А придут? Что ж, все-таки мы с тобой не беспомощные воришки, как-нибудь да отобьемся. Кстати, о воровстве. Ты жрать-то хочешь, чудовище? Пока ты валялся без сознания, я нашел здесь продукты питания. С виду странные, но вполне съедобные. Во всяком случае, я пока жив». «И где они, твои хваленые продукты питания?» — с энтузиазмом спросил я. «В мисках, установленных на неровной поверхности. Каковая, очевидно, является столом», — охотно объяснил он. «Я ел то, что находится в желтой, и еще попробовал какую-то траву из голубой. Полагаю, хозяева этого дома считают ее салатом. Но как раз трава мне не очень понравилась». «Ясно», — кивнул я. «Сейчас выявим мои предпочтения». Содержимое желтой миски на вид и на ощупь напоминало рахат-лукум. По вкусу же походило на тушеное мясо. Гастрономические особенности раскритикованного салата тоже не вызывали особых нареканий. Во всяком случае, мой недавно вернувшийся к жизни организм остался им доволен. «Какая прелесть!» — умилился Мелифара, вручая мне изуродованную занавеску, которую, увы, так и не удалось превратиться в нормальное человеческое лоохи. Разве что в довольно злую пародию на эту разновидность одежды. Старый добрый сэр Макс, сытый и довольный, как самый толстый кот с богатой фермы. Впрочем, прежде чем бежать на свидание, тебе все же придется как следует отоспаться, бедняга. Вид у тебя что-то... «Дался тебе мой вид», — возмутился я. «А как еще должен выглядеть нормальный живой человек после таких приключений?» «Тоже верно», — сочувственно вздохнул он. Впрочем, сам Мелифара выглядел просто великолепно. Таким красавчиком он на моей памяти не был даже после продолжительного отпуска. Мы нарядились в цветастые тоги, а потом ржали, как ненормальные, невежливо тыча друг друга перстами. Вид у нас действительно был такой нелепый, дальше некуда. К тому же нам позарез требовалась разрядка, и мы ее себе устроили по полной программе. К счастью, хозяева сюрреалистической кухни так и не появились. То ли их просто случайно не было дома, то ли создатель лабиринта король Мёнин предпочитал играть со своими гостями, как сытый кот с мышью, и нам полагалась законная передышка после каждой передряги. Так или иначе, но оторжавшись в волю, мы с Мелифара устроили небольшой военный совет, в ходе которого было принято не слишком оригинальное решение — запастись провизией и упрямо переть дальше, не разбирая дороги. С другой стороны, а что нам еще оставалось? «Грешные магистры, лишь бы жарко больше не было», — прочувствованно сказал Мелифара, когда я взялся за дверную ручку. Жарко там не было, и вообще никакими неприятностями вроде бы не пахло. Мы оказались в просторном светлом вестибюле, одна из стен которого была стеклянной, а другая — зеркальной. Из огромного окна открывался замечательный вид на улицу. Вполне обычная, симпатичная улица. Густые деревья, щедро забрызганные солнечным светом. Тротуар, выложенный аккуратной розовой плиткой. Толстая важная птица, похожая на удачный гибрид голуби и вороны, неторопливо шествовала по каким-то своим птичьим делам. А в зеркале настороженно хмурились мы с Мелифара, завернутые в нелепые цветастые занавески. Хороши герои, нечего сказать. Я внимательно разглядывал наше отражение. Что-то с ними было не так. Странное дело, незнакомый пейзаж за окном взволновал меня куда меньше. И тут до меня наконец-то начало доходить. «Ты тоже заметил?» — несчастным голосом сказал Мелифара. Он уже давно пялился в зеркало. Я поначалу даже грешным делом подумал, что он в восторге от нового наряда, и собрался было должным образом откомментировать сей прискорбный факт. «До сих пор мы с тобой всегда выглядели ровесниками, правда?» — требовательно спросил он. — Меня даже иногда принимали за старшего. А теперь? — А теперь я вполне могу сойти за твоего папашу, — мрачно кивнул я. — За моложавого и бодрого, но вполне папашу. — Я здорово постарел, да? — Да, — эхом откликнулся он. — Но не только это. — Ты стал старше. «А я? Я сейчас выгляжу, как в те дни, когда только-только поступил в королевскую высокую школу. И не могу сказать, что меня это радует. Пока-то ничего страшного. Но если так будет продолжаться и дальше...» «Слушай, Макс, по-моему, дело дрянь». Я угрюмо пожал плечами. «Что уж тут возразишь?» Мелифара тем временем почти испуганно толкнул меня в бок. «Макс, посмотри-ка туда. Со своими рожами потом разберемся. Там такое!» Я послушно обернулся в указанном направлении и подавился собственным удивлением. Дверь, соединявшая вестибюль, в котором мы крутились перед зеркалом, с соседним помещением, приоткрылась от сквозняка, и теперь перед нашими взорами предстало нечто, весьма похожее на парикмахерский салон. Зеркальные стены, многочисленные полки с гребнями, щипцами, бигуди и стеклянными флаконами. Вот только вместо кресел там стояли топчаны, а фены для сушки волос больше напоминали душевые кабинки. На одном из топчанов лежала женщина, руки, плечи и грудь которой густо поросли темной, волнистой, как у овцы, шерстью. Животик, впрочем, был очень даже ничего. Плоский и соблазнительно гладкий. А все, что находилось ниже, скрывала длинная цветастая юбка, из-под которой виднелись только острые носки туфель. Возле топчана хлопотал местный цирюльник. Обнаженный до пояса мохнатый мужчина — просто снежный человек какой-то. На нем тоже была юбка, белая, с крупными голубыми горошинами. Но она едва доходила до колен, открывая нашим взором крепкие ноги в гетрах естественного происхождения и изящных кожаных сандалиях на толстой подошве. Дядя сосредоточенно накручивал на бигуди длинную шерсть, растущую на плечах клиентки. Ее руки уже были покрыты мелкими папильотками, а локоны на груди щедро смочена каким-то красящим составом. — Пошли отсюда, а? — едва слышным шепотом попросил Мелифара. Я молча кивнул, и мы устремились к двери, ведущей на улицу. Сейчас у меня было только одно желание — чтобы в том месте, куда мы сейчас попадем, не было никаких обитателей. Все остальное — на усмотрение господина режиссера, будь он неладен. Разумеется, это оказалась совсем не та улица, вид на которую открывался нам из окна. И вообще не улица. Пустынное пространство, немного похожее на свалку, которой уже несколько столетий никто не пользуется. «Добро пожаловать в новый тупик лабиринта Мёнина, дорогие господа туристы!» «Грешные магистры», — в сердцах сказал Мелифара. «И как тебе понравились эти красавчики?» «Ну, по большому счету ничего особенного», — я пожал плечами. «Мало ли у кого как волосы растут. Когда попадаешь в другой мир, следует сказать спасибо, если его обитатели хоть немного человекообразны. Все не так жутко». «И как они живут, бедняги?» — хмыкнул Мелифара. «Нечего сказать, красавчики. Адамчик-то это, просто умора. Мало того, что шерсть на груди растет, так ей еще понадобилось, чтоб по всему телу кудряшки были». «Но, наверное, у них такая мода», — равнодушно предположил я. «Сам подумай. Если бы к нам в Йеха пожаловали чужаки из мира, в котором живут только лысые люди, какими уродами мы бы им показались? И все наши жалкие попытки причесаться, подстричься поприличнее». «Да уж», — хмыкнул он, немного помолчал и спросил. «Макс, как ты думаешь, куда мы с тобой на этот раз попали? Похоже, заброшенное место и не очень приветливое». «Приветливых мест здесь, по-моему, просто не бывает», — сердито фыркнул я. «Насколько я могу судить, Его Величество Мёнин специализируется исключительно на издевательствах над живыми людьми. Представляю, как были счастливы его подданные, когда он исчез». «Ты бы все-таки не ругал его вслух», — серьезно посоветовал Мелифару. «А то короли — обидчивый народ. Знаешь ли, особенно древние». «Это его проблемы», — буркнул я. «Я тоже обидчивый народ». В глубине души я понимал, что Мелифара прав, но ничего не мог с собой поделать. Я злился. Поскольку у меня не было решительно никакой возможности немедленно свести счеты ни с настоящим виновником наших бед Мёниным, ни с его величеством Гуригом, которого ни с того ни с сего понесло на поиски приключений, мой гнев постепенно трансформировался в черную меланхолию, тягостную, как затяжная простуда. «Макс», — нерешительно сказал Мелифара, — «а как ты думаешь, мы, ну, то есть наш возраст?» Он будто подавился этим словом и угрюмо умолк, уставившись куда-то вдаль. «Что наш возраст?» — резко спросил я. «Ты имеешь в виду, есть ли от этого лекарство? Стану ли я моложе, а ты старше, когда мы выберемся отсюда?» «Не знаю». «Сомневаюсь, откровенно говоря». «Вот и я сомневаюсь», — уныло согласился мой спутник и с неожиданной злостью пнул ногой некий археологический экспонат, очертания которого давным-давно утратили определенность, обычно свойственную предметам любой, пусть даже совершенно чужой материальной культуры. «И вообще», — неохотно добавил он, — «ты еще веришь, что мы сможем вернуться?» «Я что-то не очень. Лабиринт он и есть лабиринт. А мы два идиота. Короля еще искать собирались». «До сих пор я всегда как-то выкручивался», — вздохнул я. «В последнее мгновение великодушная судьба всегда вытаскивала меня из любой передряги, словно моя жизнь и не жизнь вовсе, а просто увлекательная сказка с непременным благополучным финалом в конце каждой главы. Ладно, поживем, увидим. Что еще я могу тебе сказать, дружище? И вообще, уж ты-то зря паникуешь. Стать старше — дело наживное. Это у всех получается. Впрочем, без особых усилий. А вот я, кажется, влип.